Андрей Панченко. Болотник. Книга третья. Глава первая. Уже 2 недели я лежу в больнице, и последнюю неделю в знакомой мне по первому пробуждению в этом времени палате. До этого в реанимации лежал, черепно-мозговая травма и большая потеря крови. Если бы не мой ангел-хранитель с автоматом в руке и лицом моего друга Андрея, лежал бы я не на мягкой кровати, а в холодной и сырой могиле. Да и всем, кто меня спас и вытащил, я теперь по гроб жизни обязан. А это очень много людей. Семен, который все делал так, как надо. Весь состав мобильного спецотряда КГБ из 15 человек. Пилот вертолета, что, рискуя разбить машину, посадил свой Ми-4 на берегу реки. И, конечно же, операционная бригада Каменогорской больницы. Они штопали меня почти 6 часов. Рана в бедро оказалась почти смертельной. Бедренная артерия повреждена. И штатный санинструктор, спасшего меня отряда, до самой операции вручную пережимал артерию своими огромными кулаками, воткнув их вниз моего живота. Голове тоже досталось сильнее, чем я думал. Ну, может, и на пользу ей пойдет. Уж слишком много необдуманных решений я начал принимать в последнее время. Семен успел, подробностей я не знаю, но Палыча с командой перехватили еще на выходе из тайги, а уже вечером того же дня аэропорт Каменогорска принял спецборт из Москвы. Отряд из офицеров спецназа, не задерживаясь ни на минуту, выдвинулся для задержания нарушителей границы. Ребятки, наверное, побили все рекорды по марш-броскам. Они сходу вступили в бой с моими несостоявшимися убийцами. Того гада, что почти уже добил меня, срезал очереди из автомата никто иной, как старший лейтенант Кирюшин Андрей, мой друг, а теперь жутко секретный товарищ из КГБ. Второго удалось взять живым. Раненый мной китаец не смог оказать сопротивление. Не очень-то повоюешь без одного почти что выбитого глаза. Всего одна дробинка, а столько негативных последствий для китайского бойца. Экспресс-допрос и основная группа спецназа, оставив со мной и раненым китайцем санинструктора, скрылась в тайге. Удалось ли им взять остальных, так и осталось для меня тайной. Но группа в Каменогорск не вернулась. По словам сотрудников КГБ, которые приходили опрашивать меня, у ребят все в порядке, раненых и пострадавших нет. Больше выудить у чекистов ничего не удалось. Ну и то хлеб. Пусть ребята живут долго и счастливо, а брат мой Андрюха пусть живет вечно. Алена почти не отходила от моей кровати. Она неделю провела под дверью реанимации. И даже вздорная и хамоватая медсестра Нинка вежливо и почтительно здоровается с ней первой, когда заступает на смену. Мне в палату несут всегда только самое лучшее и свежее. Обход и раздача пищи тоже начинается с моей палаты. Но это точно не из-за меня. Уважает тут мою жену, а я люблю безмерно. Ну как можно не уважать человека, который, почти не смыкая глаз, несколько дней подряд с готовностью брался помогать медперсоналу в любом деле, которое ей только было по силам? Подменить старую санитарку с разболевшимся радикулитом и помыть за нее полы в коридоре, подежурить на посту, пока уставшая медсестра кемарит ночью на кушетке, помочь с раздачей пищи, она бралась за все. Говорит, так ей было легче отвлечься от тяжелых мыслей. Хотя пора бы уже ей и привыкнуть. Не удается мне последнее время без приключений обходиться. За мои подвиги новый орден мне не дадут. И в Москву на торжественное награждение я не поеду. Афишировать на весь союз такой прокол пограничников, которые входят в состав КГБ, никто не будет. Я подписал кучу расписок и сейчас уже не уверен, имею ли я право хотя бы в своей голове вспоминать о том, что там было на самом деле. Но и без наград я не остался. Медаль за отличие в охране государственной границы СССР торжественно повесили мне на больничную пижаму буквально вчера, начальник областного управления КГБ. Теперь у меня на груди несет службу солдат с автоматом ППШ наперевес, стоящий у пограничного столба. А на заднем плане горы. Красивая медалька, только вот не было там никаких гор, и столба не было, и ППШ тоже, а он бы мне ух как пригодился. Я-то помню, хоть и в голову раненый, тайга там была, и до границы как до луны раком. Вот о тайге как раз вторая обратная сторона медали напоминает. В нижней ее части по окружности расположены дубовые ветви, перевитые ленточкой. Удостоверение подписано какой-то невнятной подписью с припиской «Зам» перед должностью председателя комитета. Торопились ребятки. Кто-то по-быстрому подмахнул, не отвлекая большое начальство. Ну и ладно, и так сойдет. Номер на ксиве есть, печать тоже, дата награждения стоит. Пограничников я уважаю, и носить эту медаль для меня будет очень почетно. В свое время многие афганцы, представленные к отваге или к звездочке, получили именно эту медаль ввиду отсутствия свободных лимитов на награждение. Как-то не густо, по сравнению с орденом за беглых зэков, конечно. Тут вещи вообще несравнимые. Но тогда нас с Семеном Павлович двигал, а в этот раз двинули его уже мы. Сема так вообще грамоту только какую-то получил или благодарственное письмо. Хрен пойми, на ней заголовка нет. На тему нашего с ним поступка даже статью в газете написали. Без особых подробностей было указано, что мы помогли пограничникам в задержании нарушителей государственной границы. И все. Сегодня первый день, когда ко мне допустили других посетителей, кроме жены и мрачных мужиков в погонах. «Тебя хоть из дома не выпускай, человек-магнит какой-то. Все приключения на свою задницу, что могли случиться в нашем районе, наверное, в ближайшие 50 лет, собрал. Куда, блин, не пойдешь, там труп, беглые зэки, перестрелка или вообще метеорит с неба свалится». Меня ругает дядя Миша. Он сейчас временно исполняет обязанности начальника охотхозяйства. Пока Палыч под следствием. Вида, что чем-то недоволен, мой новый временный шеф не подает. Хотя они и были вроде бы приятели с Палычем. Даже первый в мою палату прорвался. Типа навестить героя и поблагодарить от лица начальства. «Не гунди, дядя Миша, и без тебя тошно». Я поморщился. Сам уже над этим думал не раз. «Ладно, потом поговорим. Ты это, поправляйся, короче». Конев чувствует себя в роли начальства еще неуверенно, смущается и не знает, как себя вести. «Поправлюсь, куда я денусь? Поздравляю, кстати, дядя Миша, с повышением». «Да какое там к херам собачьим повышение? С чем поздравлять? Я временно назначен. Бумажки же кому-то нужно подписывать. Сказали, что начальника нового уже подобрали. Пока он к своим обязанностям не приступит, побуду. А потом дела ему издам. Не мое это», — вздохнул Конев. «Подосрал всем Палыч, конечно, знатно». «Что-нибудь про него слышно?» «Нет, говорят, в Москву увезли». «Эх, это все Каринка, сучка такая. Его с Пантелыка сбила», — горюет дядя Миша по своему давнему товарищу. Впрочем, судя по всему, ко мне у него претензий нет. «А при чем тут его жена?» «Ну, как при чем? Она же ссыльная была. В 53-м только реабилитировали. Раньше под Владивостоком жила. Может, ты и не знал, но она наполовину китаянка. Мать у нее русская была, а вот отец китаец. И брат у нее когда-то был. Она говорила, что брат с отцом пропали без вести в тайге, но особо по ним не горевала почему-то. Думается мне, что они как раз в Китай и подались, а уж потом на Каринку как-то вышли. Палыч, конечно, мужик суровый, но жену свою любил очень сильно, иначе как воробушком ее и не называл никогда. А она не воробушек, а самый настоящий заебушек. На людях так чуть ли не тапочки, как собака ему носила. Но мы-то знали, как она им крутила, веревки из него вела. Никогда поперек ее воли ничего не делал», — разоткровенничался дядя Миша. «Да уж, а с женой теперь что? Ее тоже забрали». Мы помолчали, думая каждый о своем. «Разберутся, я думаю, не будем о грустном. Так чего там за нового начальника нам сватают? Ты в курсе?» «Никто не в курсе. Тайна, мать ее. Говорят, скоро представят начальство нам новое. Нет бы кого из своих назначить. Так решили нам варяга какого-то сунуть. Чего теперь будет, хрен его знает». «Ясно. Чего там про меня в поселке говорят? Только честно, дядя Миша». «Да чего только не говорят. Многим в свое время Палыч на хвост наступил. Они молчали все до поры до времени. А теперь голову подняли. Вот эти тебя хвалят. Ну а остальные? Остальные молчат пока. Все до сих пор в себя прийти не могут. Не ожидал такого никто от Палыча». «Ну так Палыч не один был. С ним же еще 4 человека было, приятели его». «Ну, какие они ему приятели?» — поморщился дядя Миша. «Не думаю, что они добровольно с ним пошли. Мужики эти ему обязаны были сильно. Вот Федор, например, он ему денег был должен, много. Занимал свое время на строительство дома для сына. А дом и сгорел, как только построили. И Павлуха его снова выручил. Или вот Максима взять. Палыч его от тюрьмы спас. Человека он насмерть пару лет назад на мотоцикле сбил. Так вот, Палыч как раз и с родственниками потерпевшего договорился, и в милиции хлопотал, да и остальные тоже. Кто чем, но все ему должны были. Жалко мужиков». «Жалко? Реку-то открыли с болотом? Комиссия уехала?» «Реку до болота можно уже пользовать. Толян, участковый наш, говорит, что комиссия уехала, и остальное должны к осени открыть. «Да вот толку-то что, к осени этой. С рыбалкой в этом году мы пролетели». Следующими меня посетили как раз мои друзья, Толик с Савельичем и Иваныч. Зашли сразу после Конева. Ждали, когда уйдет дядя Миша, чтобы без посторонних поговорить. «Андрюха я видел, но мы толком даже поговорить не смогли. Мы с Семеном их группу до Кедровника сопровождали. Я думал, сдохну, когда туда шли. Бегут, как кони, и выносливые, как верблюды. Они все оружием и снарягой обвешаны, а я налегке, и то чуть не помер. При этом они, похоже, из-за нас с Семой шаг свой сдерживали. И Андрюха с ними наравне пер. Поздороваться только успели. Да он мне сказал, что потом, мол, поговорим. Ну и все, считай». Толик рассказывает мне свою часть истории встречи со спецназом КГБ. «Ну и я с ним тоже, считай, не увиделся. Не до разговоров было. Но Андрей обычно свое слово держит. А значит, будем надеяться, что скоро его увидим и поговорим». «Когда Андрюха в контору подался, я думал, что хорошего из этого ничего не выйдет. А ты смотри, как оно вышло. Правильно люди говорят. Все, что не делается, все к лучшему». Вступил в разговор Савельич. «Лучше и не скажешь. Он мне жизнь спас. Буквально в последнюю секунду успел». «Завязывал бы ты, Кирилл, с этой тайгой. В депо возвращайся. Так ведь и погибнуть можно. Сколько раз ты уже по краю ходил? Про жену подумай». У Иваныча своя привычная песня. «Не буду я про нее думать». «Чего так? Поссорились, что ли?» «Я как про нее начинаю думать, так у меня потом мачта на полдня стоит, и одеяло на ней, как парус в штиль, болтается». «Тьфу на тебя! Был дураком, так теперь ему последние мозги отбили. Я ему о серьезных вещах, а он мне в ответ херню всякую несет. Вот уйдет от тебя такого дурного, Аленка, вручную грести будешь». «Вручную я не согласен, Иваныч», — смеюсь в ответ. Ввести в смущение старого токаря очень просто. Быстро выходит из себя старче при таких откровенных шутках, но зато сразу забывает, о чем говорили до этого. «Он себе тогда какой-нибудь моторчик изобретет», — ржет Толян. «Хе-хе, его не исправить, Иваныч. Тут только можно подальше от него держаться или наоборот, поближе. Он же из каждого своего приключения с прибытком выходит. Так, глядишь, за пару лет и меня по наградам обгонит», — смеется Савельич. «Еще одну банду на своем огороде найдет, и готово». «Ну так снаряд в одну воронку не падает. Новых бандитов точно не будет», — хохочет Толян. «Эх, молодой, еще как падает. И трижды, и пять раз может упасть. Мне ли не знать? Всю войну в артиллерии прошел», — вздыхает Савельич. «Димка, командир мой, тоже такой шебутной был в молодости. Рисковать любил и взлетел высоко. Только вот кончил плохо». Ну что тут сказать. Человек стремится вверх, к вершинам. Когда у него все получается, он рвется еще больше вперед, мотивируется. А вот когда на его таком успешном и ровном до этого пути встречается, как ему кажется, непреодолимые препятствия, многие останавливаются и катятся вниз. Не каждый найдет в себе силу воли сдать чуть назад и обойти непробиваемую стену, что стало перед тобой. Я вспомнил своего старинного друга, оставшегося в прошлой жизни, Женька. Он падал и прогорал в бизнесе раз 20. Его искали и менты, и бандиты. Он сидел в СИЗО. Он много раз влетал в неподъемные долги, терял машины, квартиры и деньги. Его избивали, покушались на его жизнь. От него ушли две жены. Но каждый раз он возрождался к жизни, как птица Феникс, с новой идеей для бизнеса и непонятным для окружающих энтузиазмом. И он не остановился. Когда я попал сюда, Женьку уже по имени почти никто, кроме самых близких и старых друзей, не называл. Для всех, и тем более для своих 800 работников, он был Евгений Кайратович, и никак иначе. Вот это сила воли. А Дима был слаб или просто растерял задор и утратил инициативу. Я надеюсь, со мной такого никогда не случится. Наступил обед, и Алена безжалостно прогнала моих друзей из палаты. Пора принимать пищу, а потом и на процедуры. Лежа на больничной койке, было время подумать о жизни. Я чуть все не потерял. Какие-то пару месяцев, и я превратился в пироманьяка и убийцу. Взорвал древние артефакты, которые до меня стояли, наверное, тысячелетия. Убил 7, даже в голове не укладывается цифра «человек». Не скажу, что я сожалею о содеянном. Все же мне пришлось защищать свою жизнь, но хорошего произошедшего мало. Я превращаюсь в монстра. Да что там говорить, когда мне выпадает редкий шанс пожить беззаботно и тихо дома, я делаю все, чтобы вырваться обратно в тайгу или на болото. Мне нужен адреналин в крови. Это уже ненормально. Правильное название тому, что со мной происходит – посттравматический синдром. Он проявляется по-разному, но иногда и так, как у меня. Человек попадает в травмирующую ситуацию с настолько ярким выбросом гормонов, настолько настоящую в сравнении с пресной мирной жизнью, с настолько экстраординарным опытом, что не может найти что-то настолько же подлинное в мирной жизни. Это наркотический эффект. Возникает он не у всех, а у тех, чей опыт был тяжелее опыта других. Участие в открытом ближнем бою, опасные ранения, реальные угрозы для жизни. А потом человек не может найти в мирной жизни чего-то сравнимого. И он начинает ударяться в экстрим и теряет барьеры, совершает поступки, которые другому кажутся безумными. И делается все для того, чтобы снова почувствовать тот гормональный адреналиновый всплеск, который был тогда. Это и толкает меня в опасной ситуации и уже почти сделало опасным для общества. Надеюсь, вынужденное безделье в больничной палате поможет мне прийти в себя и избавиться от этой зависимости. Хотя вряд ли. Тут нужен хороший специалист, а сейчас такое не лечат. Всерьез этой проблемой наше общество озаботится только после возвращения молодых ветеранов из Афганистана и обзовут ее афганским синдромом. Многие в свое время голову ломали, почему именно после этой войны проблема появилась так ярко и жестко. Ведь миллионы ветеранов после Великой Отечественной вполне себе мирно влились в обычную жизнь. Тут, я думаю, и сравнивать нельзя. Тогда была победа. Война закончилась явно, и дата у этой победы есть. И все были к ней причастны. Ну а из Афганистана мы просто ушли. Вот и осталось у парней чувство чего-то незавершенного. Остались неотомщенными погибшие и раненые друзья. Мои раздумья прервали новые посетители. Довольно представительная делегация. Трое солидных мужиков в возрасте. У одного в руках букет цветов. «Здравствуйте, Кирилл Владимирович. Позвольте представиться. Гусев Аркадий Викторович. Я являюсь главным госохотинспектором по охотничьему надзору, заместителем начальника главного управления охотничьего хозяйства и заповедников СССР. Ну а это Шпиц Сергей Францевич, представитель областного потребсоюза, и Сидоркин Илья Алексеевич, главный охотовед вашей области». Представил себя и своих спутников седой мужик в сером костюме. «Очень рад. Чем обязан?» Их визит для меня полная неожиданность. Чего их таких важных в мою палату занесло, да еще и с цветами? Надо обязательно сказать им, что я не из таких. «В первую очередь мы от всей души поздравляем вас. По представлению Республиканского потребсоюза, правлением Центра Союза, вы награждены знаком «Отличник охотничьего промысла Центра Союза». Торжественным голосом произнес Шпиц и, достав из маленькой красной коробочки нагрудный знак, положил его мне на одеяло в области груди. «Неожиданно, но я ведь трудовых подвигов на ниве добычи пушнины не совершал», — проговорил я, рассматривая доставшийся мне знак. «Не скромничайте. Благодаря вам государству было возвращено ценных мехов почти на 70 тысяч рублей. Это ли не трудовой подвиг?» «Пожалуй». С сомнением согласился я, подозрительно глядя на улыбающихся мужиков. «И это еще не все», — подключился к разговору охотовед. «За цветочки тоже спасибо. Право, не стоило». Охотно выразил я благодарность представителю вышестоящего ведомства. Покупали, несли, старались. Надо быть благодарным даже в мелочах. «Ой, конечно, забыл совсем, это же вам!» Шпиц перехватил букет у охотоведа и положил его на тумбочку. «Ну что вы, какие цветы? Ввиду известных вам событий, начальник Приреченского охотхозяйства освобожден от занимаемой должности. Оценив ваши заслуги и безупречную репутацию, управлением принято решение о назначении на эту должность вас. Еще раз поздравляю. Надеемся, что вы оправдаете возложенное на вас высокое доверие. У меня лично в этом нет никаких сомнений». «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Прощай, моя вольная жизнь». Хотя, с другой стороны, с моего поверженного врага выпал нехилый такой трофей. Ну что, Кирюха, теперь ты большой начальник.